Глава 5. В любви женщинам известно все, чего они не учили. Пословица из интернета. Устроить истерику у любовницы не получилось. Лорд пристально взглянул ей в глаза, затем щелкнул пальцами. Фигурку девушки окружила тьма. Миг, и в обеденном зале остались кроме слуг только мы с лордом. «Прошу прощения за эту неуместную сцену», – досадливо произнес лорд. «Некоторые женщины совершенно не желают принимать отказы». «Мужчины тоже», – подумала я, вспомнив о папе и его настойчивом желании выдать Инку за нелюбимого. «Вы ее хоть не убили?» – спросила я вслух. «Я?» – совершенно натурально изумился и, как мне показалось, оскорбился лорд. «За кого вы меня принимаете?» Тьма перенесла ее домой, в ее комнату. Тьма перенесла. Видимо, на моем лице отразилось недоумение, потому что лорд поинтересовался не особо довольным тоном. «Ваш отец вам ничего не рассказывал?» Я покачала головой и ни капли при этом не солгала. Мне он точно ничего о лорде тьмы не рассказывал. Не счел нужным. То, что я знаю об Инкином женихе и его родственниках, рассказала в качестве легенды в свое время бабушка. «Тьма – моя помощница», – пояснил лорд. «Я могу отдать ей практически любой приказ и буду уверен, что она его исполнит. В этот раз я приказал доставить домой своевольную даму, проникшую в мой дворец». «Ах, вот оно что!» Сработало что-то типа портала. Осталось понять, откуда у тьмы координаты покоев бывшей любовницы и бывшей Ли. Впрочем, это уже не мое дело. «Ясно», – кивнула я. «Вы говорили, что завтра прибудут ваши родственники?» «Именно. Они не знают ваших корней, и я собираюсь сообщить им о вашей родстве с богами самостоятельно». «Вы представили меня как бедную родственницу?» – не выдержав, съязвила я. Глаза лорда сверкнули, выдавая его раздражение. «Ну-ну, посверкай, милый, посверкай. А я посмотрю, как твоя тьма сможет пробить мою тройную защиту». «Ничего подобного», — отрезал лорд. «Они знают, что я женюсь на девушке из благородной семьи, богатой и магически одаренной. Остальное я им не сообщил». «Угу. Потом сюрприз будет. Мне, конечно, все равно. Я в любом случае собираюсь вести себя так, как захочу. И плевал я на желание этого лорда. Он уверен в своей неотразимости, а я никогда не любила мужиков подобного типа. Молодые незамужние дриады в этом мире ценились на вес золота, а потому держались под замком до замужества. В детстве, лет до 10, они общались с остальными детьми, знакомились с соседями. В том же возрасте им начинали подбирать жениха. Потом, когда девочки входили в брачный возраст, как выражались в этом мире, их начинали стеречь как большую ценность. Семьи победнее нанимали охрану, семьи побогаче старались переехать куда-нибудь в глушь, где их никто не знал, и жить там затворниками. Папа воспитывал нас с сынкой в другом мире буквально с рождения. На земле у него имелся свой бизнес, который нельзя было надолго оставить без присмотра. Там никто никого, конечно, не запирал. А вот когда Инка приезжала сюда на каникулах, чтобы практиковаться в магии, то держали ее здесь словно в тюрьме. Свободолюбивая сестра выла от такой строгости и потом, вернувшись на землю, жаловалась мне. Я лицемерно сочувствовала, мечтая побывать на Инкином месте. Ну вот и побываю теперь. Никто из родственников лорда меня знать не знает. Опознать во мне дриаду не сможет. Это Инка с ее силой прямо искрится вся, когда сюда попадает. Сразу видна кровь. А я девушка без магии. Так, обычная, якобы магически одаренная. «Вы меня слушаете?» – ворвался в мои мысли недовольный голос лорда. «Нет», – честно ответила я. «Но могу повторить дословно все, что вы произнесли. Только зачем? Я терпеть не могу пышность. Но вам же плевать, правда?» Произнесла и посмотрела в глаза лорда с явным вызовом. Он смотрел молча, пристально, словно пытался проникнуть в каждую клеточку моего организма. Я... мысленно хмыкнула. «Удачи! Моя защита выдержит не только это!» «Вы женщина!» — последовало внезапное утверждение. «С утра точно была!» кивнула я, не понимая, к чему клонит лорд. «Вы ведете себя ненормально». «Хотите сказать не так, как вы привыкли? А вы не задумывались над тем, что это вы встречаетесь с ненормальными женщинами?» «Да, мой язык – мой враг. Я всегда это знала. Но лорда я не боялась ни капли. Попала сюда не по своему желанию. И все меньше хотела здесь находиться, тем более в роли безмолвной куклы. А именно этого, походу, и ждал от меня лорд». «Вы всегда хамите». «Я? Я вам нахамила?» – изумилась я. «Вы косвенно назвали меня ненормальной, одели словно куклу. Поселили в комнате взбесившегося розового цвета. Скрываете ото всех в мое происхождение, а теперь еще утверждаете, что я вам нахамила?» «У нас будет необычный брак», – бросил лорд, резко отодвинул стул, поднялся и широким шагом вышел из обеденного зала. Я проводила его насмешливым взглядом. «О да, ты себе представить не можешь, насколько необычным он будет».